Очень смешно. Дарна поднялась и отряхнула прилипшую к платью траву. Духовное зрение не показывает артефакты. Почему же? Куратор Харсот начал смотреть на меня совершенно иначе. Показывает. Вот только для того, чтобы их увидеть, Даос должен иметь этап возвышения не ниже мастера. Если кто-то думает, что я сейчас начну оправдываться и объяснять, каким образом мой наставник обучил меня этому приему, глубоко ошибается. Вам, куратор, знать особенности искателей не нужно, а Дарна от них отказалась сама. Вы же знали, что у нас был один наставник, владыка серебряного ранга Герлон, медный зародыш бога, поправила Дарна, первый искатель в истории, сумевший добраться до такого высокого ранга. На него даже внимание обратили, мало кому удается пройти этап владыки за несколько лет, даже имея все ресурсы клана. Новость оказалась настолько приятной, что я даже улыбнулся. Подарок красной панды, кем бы она ни была, сработал идеально. Серебряный владыка сумел разобраться со всеми своими заморочками и, проигнорировав золотой ранг, сразу перебрался на следующий этап возвышения. Да, он привлек к себе много лишнего внимания, но теперь в центральном регионе у нас был тот, на кого мы могли при случае опереться. Плохо только одно, у наставника совершенно не было предметов, подходящих зародышу бога. Он и для этапа владыки не обновился, а тут следующий этап возвышения. Ни артефактов, ни оружия, ни связи в четвертом поясе среди владык, вообще ничего. И это может стать проблемой. Дарна – идеальный пример того, кто на самом деле водится в центральном регионе. Те, кто ради своего клана убьют любого, никому не подчиняющийся искатель в их стройную картину мира совершенно не вписывается. С другой стороны, как говорит наставник Герлон, чем серьезнее враг, тем богаче с него добыча. Если небу было угодно так возвысить искателя, оно обязательно даст ему врагов соответствующего уровня. Медный зародыш бога. А ведь еще 6 лет назад он был золотым мастером. Путь, что другие проходят за столетия, искатель Герлон пробежал за 6 лет. Тем более, ладно, раз ты не видишь артефакты, давай стану твоими глазами. Двое студентов, что умерли первыми, на них надеты кольца. Сними их. Прикасаться к чужим артефактам голыми руками, ты за кого меня принимаешь? Дарна посмотрела на меня как на безумца. Они безопасны, клянусь небом. Тот, кто их изготавливал, меньше всего думал о полноценной привязке. Дарна права, прикасаться к неизвестным артефактам нельзя, тем более опасно делать это дочери советника главы клана. Преподаватель Харсот наклонился и, взяв первого убитого за руку, стащил с него кольцо. При этом я прекрасно видел духовную защиту, что окружила преподавателя. Доверяй, но подстраховывайся. Какое правильное поведение. Кольцо с трудом сползло со скрюченного пальца и в нос тут же ударил специфичный запах смерти. Я ухмыльнулся, наблюдая за метаморфозой стеклянный глаз. Они обрели яркий желто-золотистый цвет с черным вертикальным зрачком. Демон, ошарашенно прошептала Дарна. Демон, подтвердил я. Куратор элитного класса наклонился над вторым убитым и стащил точную копию кольца из его пальца. Запах усилился, а на земле валялись уже два тела с желтыми глазами. Этот человек, Харсот проверил и третьего. Человек, он из дома Друл. Полагаю, пришел мстить мне за убитого родича. Вы знаете, о ком идет речь. Младший отпрыск главы дома Друл, что должен был учиться в моем классе. Если вы не против... Я махнул рукой и все три тела исчезли. Велия недовольно вздохнула, но промолчала. У нас в инвентаре уже целое кладбище образовалось. Дирадрул, Ези, Мивзар Хаа, теперь еще эти трое. Велия выделила для этих целей место рядом с границей аномалии. Там, где когда-то находился алтарь секты Киранси. Но все равно каждое новое тело ее бесило. Вот теперь я готов рассказать о том, где же мы пропадали 3 месяца, откуда в школе духовной силы демоны, как их здесь много и почему я спрятал тела, а не стал бегать с ними по всей школе, поднимая панику. Красочности моего рассказа позавидовали бы многие писатели прошлого. Не вдаваясь в подробности, о которых Харсу Соту и Дарне знать не обязательно, я начал свой рассказ с встречи с Дирадрулом. Все равно о ней знают уже все, благодаря одному загадочному старикашке, продолжив проникновением в его жилище, освобождением пленников, побегом из Хардеса, встречи с демонами и сдачей пленников дому Хаа. Опять же без подробностей, поведал о том, что один из руководителей дома Хаа решил, что два искателя слишком много и решил убить Вилью, вот только прикончился случайно сам, из-за чего нас ищет весь дом Хаа, может даже весь клан Тигра. Какие-то вещи, как убийство Ези, я опустил. Это личное дело гильдии искателей и посвящать в него других не нужно. Но о главном я все же не забыл рассказать о том, что студентам-демонам изменили внешность, сделав их точной копией оригиналов. Я не знаю, как долго творится здесь этот беспредел, но одно могу сказать точно, тот, кто вводит студентов в черную аномалию, точно знает про их истинную сущность. Либо это человек, что заодно с домами Друла и Сот, либо это демон. В любом случае он сделает все, чтобы информация о демонах не ушла за пределы доверенных лиц. Поэтому бегать с телами демонов по всей школе, показывая их всем и каждому, нельзя. Чревато проблемами. 4000 студентов на третьем курсе, 3 на четвертом, задумчиво проговорил куратор Харсот. Черную аномалию посещали 500 студентов с третьего и 300 с четвертого курса. Даже если демонов среди них всего половина, это чудовищно. Как можно выяснить точную цифру? Только через проверку всех на наличие колец. Их создал демоном по имени Карас. Куратор, вы же понимаете еще одну причину, почему нельзя оглашать информацию по демонам. Желтая аномалия неподалеку от школы возвышения, ответил Харсот. Ее не нашли не потому, что у нас плохо работают поисковые артефакты. Ее не нашли из-за того, кто кому-то из руководства школы было выгодно ее не найти. Демоны и их пособники не только среди студентов, они среди преподавателей, один из которых как-то явился к нам с Велией в дом и предложил шпионить за Дарной, рассказывая о каждом ее шаге. Ты уже успела совершить революцию в школе возвышения, завоевала доверие представителей клана Феникс, у меня была 1000, гордо ответила красноволосая, но тут же поникла, до того, пока не вернулись старшекурсники. За нами началась охота, но убили только 20. Всех остальных тигры сильно калечат и истязают. Истязают? В душе шевельнулось что-то неприятное. Не просто ломают руки-ноги, именно причиняют боль, как сектанты. Сектанты, ты думай, о чем говоришь. Дарна вновь посмотрела на меня как на безумца. Ладно, опустим пока эту тему. Итого, у тебя набралась 1000 поклонников, но месяц назад они начали активно покидать армию Дарны Освободительницы. Сколько сейчас? 400, нехотя призналась Дарна. Приходится постоянно ходить группами, отказываться от дуэлей. Рейтинг практически всех упал до нуля. Ты должен был продвинуть их на золотой ранг, но ты исчез. Твой отец согласовал нашу оплату? Нет. Он сказал, что сердце аномалии этапа владыки слишком большая цена для того, чтобы я училась управлению. Максимум, что он может предоставить, этап воина красного ранга. Считаю, что этого достаточно, чтобы ты смог выполнить свое обещание. Не стоит передергивать словами и пытаться мной манипулировать. Дарна, я даже улыбнулся. Я обещал работать на тебя только в одном случае, если мне предоставит сердце аномалии этапа владыки. Раз сердца у меня нет, то и нашей совместной работы, как ты понимаешь, тоже нет. Любая альтернатива, что вы можете мне предложить, неинтересна. Это как-то связано с состоянием ваших меридианов? Спросил Харсот, напрямую. Сердце аномалии этапа владыки необходимо для восстановления энергии наших меридианов, что будут потрачены на устранение преград в возвышении других даосов. То, что предлагает нам отец Дарны, едва хватит на один раз. Этот процесс слишком энергозатратный. Не могу сказать, что мы не ожидали такого решения советника главы клана, но все равно неприятно. Ладно, будем исходить из того, что есть. Куратор, скажите, каким образом можно попасть в черную аномалию? Вы не сможете в ней выжить, даже если возьмете с собой своего наставника, ответил Харсот. Не стоит так хмурить лицо, Велия. Проблема не в том, что вы слабы или нет. Даже если вы каким-то образом сумеете покорить энергию владыки, больше сотни метров не пройдете. Проблема этой аномалии в участках запрета техник, часть из которых появляется в случайном месте. Вы сопряженная пара. Продолжать, или сами догадаетесь, зона запрета техник уничтожит наше сопряжение, вспомнил я слова наставника Герлона. Тем не менее с этой аномалией нужно что-то сделать. Из-за нее сюда прутся тигры, демоны, а представители клана Феникс даже близко к ней подступиться не могут. Ее нужно уничтожить, старший. Только так школа духовной силы Юга Первого Пояса сможет вернуть студентов из клана Феникс. Черная аномалия в школе возвышения Первого Пояса действительно является лишней, неожиданно согласился Харсот. Я подумаю, что можно с этим сделать, но вам соваться в эту аномалию не только не рекомендую, но и даже ее координаты не сообщу. Любой риск должен быть разумным. Насколько я понимаю, Зандер, у тебя уже готов план действий. Поделишься? Это не план, просто перечень первоочередных действий. Прежде всего Дарна должна связаться с отцом и сообщить ему о том, что творится в первом поясе, не только в школе духовной силы. Плюс сообщить ему, что у меня есть еще кое-какая важная для клана информация. Вы же не думаете, что я рассказал вам все? Есть нечто настолько опасное, что только услышав это вы можете попасть в список на ликвидацию. Дарна, безымянный, что отвечает за эту территорию, полностью провалил свою миссию. Либо он заодно с домами Друлы Сот, либо совершенно профнепригоден. Тут пусть решает его руководство. Мне нужен тот безымянный, с которым мы работали в нулевом поясе. Ему я доверяю, с ним могу поделиться всем, что удалось узнать за эти 3 месяца. Причем сделаю это совершенно бесплатно. Полагаю, одно это должно пояснить всю степень проблемы. Я бы и сам решил этот вопрос, но к порталу меня не пустят, прибьют раньше. Сегодня совет школы уже заседать не будет, только завтра, задумался Харс Сот. Полагаю, мне нужно срочно посетить библиотеку Дворца Сот со своей лучшей ученицей. Дарна, тебе нужно время на подготовку, чтобы не вызвать подозрений, нужно взять хотя бы учебник, задумалась красноволосая. Я схожу в свою комнату и... Почему у тебя нет пространственного кошелька? Оборвал я Дарну. Потому что привязка его к ученику крайне болезненна. Не все могут привязывать предметы так, как делаете это вы. Судя по тому, как на меня посмотрел куратор Харс Сот, ему тема привязки была интересна, но он пока не вмешивался в разговор. Понимал, что вряд ли я был столь бестактен, что не дал договорить дочери советника главы клана. Наивный. Когда надо, я кого угодно оборву. Это он еще не знает о том, как в свое время Велия избивала Дарну. Вот там точно никакого такта не было, только грубая физическая сила. Дарю, я протянул один из заранее опустошенных пространственных кошельков, изготовленных демонами. Их у меня уже накопилось изрядное количество, плюс все 3 старшекурсников, что недавно пополнили мое пространственное кладбище, имели в своем арсенале по 1 хранилищу. Даже как-то обидно стало за клан Феникс. Какие-то бездари из клана Тигра обладают дорогущими артефактами, а дочь советника главы клана – нет. Ладно, шучу, никаких глупых эмоций, а задел на будущее. Я понятия не имею, как долго буду торчать в первом поясе. Рано или поздно мой склад с растениями закончится и придется думать о заработке. Найду великого творца Караса, выясню, откуда у него познания в артефактном деле, после чего стану единственным создателем таких штук в первом поясе. 4-5 тысяч за пространственный кошелек, на мой взгляд, неплохая цена, такая, которую многие потянут. Деньги искателям, конечно, безразличны, но, прожив неделю в максимальной роскоши, какую только может дать первый пояс, соглашаться на что-то иное было как-то нежелательно. Что это? Дарна крайне нерешительно приняла от меня подарок. Согласен, выглядел он весьма неказисто. Карас, как уже неоднократно было мной замечено, являлся весьма небрежным творцом. Пространственный кошелек, созданный для даосов этапа ученик, не требующий привязку для использования. Хотя могу и привязать, чтобы без твоего ведома внутрь никто залезть не мог. Вот только работать привязка будет до тех пор, пока ты жива. Как только умрешь, привязка исчезнет и твоим хранилищем смогут воспользоваться другие. Хранилище для даосов первого пояса, глаза Дарны округлились. На самом деле даже куратор Харс Сот заинтересовался. У него, как у воина, имелся стандартный пространственный кошелек, правила его работы он прекрасно знал, так что новость о том, что привязка спадает после смерти владельца, была для него новой. Скорее, демонов первого пояса, поправил я. Этот предмет, как и кольцо, как и куча всего другого, не менее интересного, создал демон, что спрятался где-то в первом поясе. Как он это делает? Я понятия не имею, но очень хочу выяснить. В любом случае, дочь советника без собственного хранилища звучит как нечто нереальное. И, опять же, дарю тебе это бесплатно. Без намеков на то, что когда-нибудь мне придется к тебе обратиться и ты не сможешь отказать. Таким не промышляем. Наставник, нам срочно нужно к порталу. Дарна посмотрела на куратора Харса Сота. Такие вещи напрочь ломают весь мой план. Нужно внести изменения с учетом новых вводных. Зандер, что ты сейчас будешь делать? То, что умею лучше всего, ухмыльнулся я. Начну всех бесить. Хочу посмотреть, кто здесь такой прыткий, что занимается истязанием. Я слишком много насмотрелся на сектантов Киранси, чтобы проходить мимо таких вещей. Сектантов в школе возвышения нет, проговорила Дарна словно неразумному дитя. Как и демонов, неожиданно куратор Харсот встал на мою сторону. Зандр, мне нужны эти два тела. Продемонстрирую их смотрителю портала. Так разговор будет куда предметней. Старший, понимаю, что лезу не в свое дело, но постарайтесь до последнего не афишировать причины вызова смотрителя портала. Как я уже сказал, в этом деле замешан не только дом Друл, но и дом Сот. Причем, как мне кажется, на самом высоком уровне. Если они узнают, что вы нашли демонов в школе возвышения, сделают все, чтобы смотритель не явился в первый пояс. Я воплотил тела студентов и, под недовольный взгляд Дарны, стащил с них пространственные кошельки. Это добыча искателей, и ни у кого нет на нее права. Если внутри не окажется ничего интересного, всегда есть Кармин и Эльда, которым можно будет загнать эти кошельки по сходной цене. Полагаю, им это будет интересно. Куратор Харсот спрятал тела в своем пространственном кошельке и весьма серьезно посмотрел на меня. Дом Сот дал мне не только имя. Он научил меня гордиться деяниями его членов. Если среди моего дома завелись предатели, я сделаю все, чтобы вырвать эту гниль под ноль. Даже если при этом пострадает вся верхушка дома Сот. Я услышал тебя, Зандр. Правом, данным мне школой духовной силы, официально снимаю со студентов элитного класса первого года обучения Зандра и вели клеймо нарушителей режима. Они отсутствовали в школе по моему указу, выполняя мое личное задание. Прошу артефакт внести соответствующую запись. Ступайте в свой дом, студенты, и начните уже всех бесить. Мы с Дарной вернемся завтра, к этому моменту возле моего кабинета должны стоять кураторы старших классов. Если их не будет, я сильно расстроюсь. Вы же не хотите расстраивать своего куратора, студенты, тогда за дело. Демонам не место в школе духовной силы. Эх, куратор, знал бы ты, кому это говоришь. Глава 15. Еще есть желающие высказать мне или моей жене какие-либо претензии? Если нет, прошу покинуть парк. Вам здесь не рады. Наверное, кто-то обязательно хотел бы высказаться, но 12 трупов, что валялись у наших ног, весьма охлаждали пыл. Причем, ладно бы это были трупы простых студентов. Нет, как я и думал, самыми агрессивными оказались именно сильнейшие. Те, чей рейтинг в школе находился в первой двадцатке. Им, видите ли, не понравилось, что по одному из красивейших парков школы духовной силы разгуливают, взявшись за руки, два даоса. Естественно, их следует наказать. Причем, если первая пятерка пыталась сделать это по всем правилам школы, через вызов на дуэль, то семь других просто набросились на нас, пытаясь задавить техниками. Стоит признать, если бы не защита, то выжить в такой потасовке было бы невозможно. Твари действовали слишком слаженно, слишком отработанно. Сразу бросалась в глаза долгая групповая тренировка. Все обладали весьма плотными меридианами, широким спектром техник, а также неплохим запасом духовных камней для восстановления энергии в меридианах. Пришлось повозиться. В какой-то момент даже подумывал о том, чтобы использовать летающие ножи, но все обошлось таранным ударом и цзяньвели, добивающий рухнувших тварей. И да, именно тварей. Все 12 убитых студентов являлись демонами. Видимо, горячая кровь жителей другого мира не давала им покоя в нашем, вот они и цеплялись ко всем и каждому, либо просто ошалели от вседозволенности. Вот оно как, вздохнул я, когда никто расходиться не собирался. Вокруг нас собралось уже около 30 студентов 4 курса, и к ним постоянно прибавлялись новые. Судя по всему, кто-то их координировал. Слишком организованными выглядели четверокурсники, слишком шустро они прибывали на место. Вот только напугать такая толпа могла того, кто предпочитает отбиваться, а не нападать. Если старшие полагали, что мы смутимся и сбежим, подставляя спину, они сильно ошибались. Выбрав в толпе самого сильного обладателя кольца, я ткнул в него пальцем. «Ты, вызываю тебя на дуэль, твой ответ мне не нужен». Свое решение я принял. Пространство заполнил истошный крик боли, техника взрыв силы, использованная на студенте, не потрудившимся нацепить на себя духовный доспех, превратила его нижнюю часть тела в кровавую мешанину костей и мяса. Вскоре крик утих, демон потерял сознание. Вот только добивать его я не стал, с удивлением наблюдая за тем, как из груди поверженного демона выходят красноватые нити силы и уходят куда-то в сторону горы, к вершине. Те 12 студентов, что были убиты раньше, такие нити не порождали. только тот, что страдал. У меня даже холодный пот появился от осознания происходящего, и в полет отправилась духовная стрела, обрывая жизнь потерявшему сознание демону. Что там говорила Дарна? Старшекурсники не убивали, они истязали. Причиняли боль, создавали кровавые нити силы. Небо, смилуйся над бедными искателями. Неужели здесь все же завелись сектанты? То, что произошло с демоном, очень напоминало действие алтаря. Эмоции, страдания, истязания, все, что давало возможность прокормиться кровавым сгустком в груди твари. Сами сгустки я ни у кого в школе духовной силы не видел, но это не значит, что их нет. Артефакты, скрывающие эту гадость, были весьма надежными. Пришлось вспоминать все, что происходило в далекой восточной провинции. Координатор носил особый артефакт, превращающий его в обычного человека. Его энергетическая структура была мне известна, так что теперь каждого студента и даже преподавателя придется проверять не только на кольца, но и на амулеты. Да, этого мне явно не хватало для полного счастья. Ты, вызываю тебя на дуэль. Расходиться старшекурсники не собирались, так что пришлось их подстегнуть. Выбрав еще одного демона, я влепил ему таранный удар по ногам, превращая их в месиво, но не такое, как от взрыва силы. Толпа отхлынула от грохнувшегося на землю сокурсника. Кажется, наконец-то до тех, кто привык издеваться над слабыми, дошло, что отныне они сами будут являться законной целью для сильных, то есть меня и вели. Поверженный демон, несмотря на рану, пытался сопротивляться и использовал какую-то технику, но я даже отклоняться не стал, позволив духовному доспеху ее поглотить. Следующие таранные удары раздробили демону руки и плечи, отчего тот, наконец, начал истошно орать от боли, катаясь по земле. Да, это было весьма жестоко с моей стороны, но мне требовалось точно понимать, куда уходят нити красной силы. Если я прав, а логика подсказывает, что я прав, но вся гора школы духовной силы являлась чудовищным алтарем секты. Тот, кто создал такой артефакт, явно находился не на этапе ученика, воина, мастера и даже владыки. Такое творение им не по плечу. Лишь зародыш бога способен управлять стихией и энергией на таком совершенном уровне, создавая целые горы. Зародыш бога. Тот, кто сидит в горе. Алтарь сектантов. Тот, кто вводит студентов старших курсов в черную аномалию этапа владыки. Из меня словно стержень вынули, когда я осознал, во что вляпался. Наставник Герлон, рассказывая о сектах, упоминал о том, что в каждом из поясов находятся наместники, что отвечали за большие участки территории, а также повелитель, что управлял целым сектором пояса, а то и всем поясом. Но здесь, в горе школы духовной силы, сидит не повелитель. Здесь сидит тот, кто создает алтари, тот, кто игнорирует засилье демонов в школе возвышения, тот, кого это засилье даже устраивает, тот, кто сидит внутри горы, является богом секты Киранси, один из князей демонов, тот, кто бросил вызов королю демонов, потерпел поражение и сбежал в другой мир. Если в школу явится безымянный, то о Клайде Фене можно будет забыть. Бронзовый зародыш бога ничего не сделает тому, кто называет себя истинным богом. Нужно каким-то образом его предупредить. Но как? Духовная стрела сорвалась с моих рук, обрывая мучения замаскированного демона и обрывая кровавую нить силы, что утекала в сторону вершины. Местоположение сектантской твари я выяснил, осталось только сделать так, чтобы не привлечь к себе ее внимание раньше времени, ибо зародышу бога хватит один раз моргнуть, чтобы половина школы исчезла, вместе с учениками и преподавателями. Осмотревшись, я демонстративно прошел по каждому трупу, снимая с них пространственные кошельки, после чего стащил всех в кучу и, залив их горючим маслом, поджег. Правила школы никак не регулировали процесс с ликвидацией тел, так что я действовал так, как учил наставник Герлон. Демонов, что низших, что высших, нужно сжигать. Нечего им загрязнять этот мир своими трупами. Ты что творишь? К нам, наконец-то, подошел один из преподавателей. Даос этапа воин золотого ранга, как и все учителя школы возвышения. Отличие заключалось лишь в том, что этот даос мне раньше не встречался. Видимо, являлся куратором старших курсов и был с ними в черной аномалии. Преподаватель выглядел непозволительно молодым. Что-то на уровне наставника Герлона, лет на 27. Сразу бросились в глаза отсутствие колец. Явившийся даос определенно был человеком, вот только на шее, Среди прочих, находился амулет с одной крайне нежелательной энергетической структурой, той самой, что имелась у наместника секты Киранси. В соответствии с уставом школы духовной силы я избавляюсь от тел, старший. Пришлось убрать все эмоции, какие только были. Сражаться сектантом, являющимся золотым воином, чистой воды самоубийства, тем более с такими толстыми каналами силы, как у этого преподавателя. Мне нужно огромную кучу меридианов открыть, прежде чем станет доступной техника удар тигра. Вот тогда можно будет демонстрировать силу и в отношении таких тварей. Сейчас же глазки опустить, поклон отвесить и, как и предписывают правила школы, ответить на вопрос учителя. Немедленно прекратить, срочно погасить огонь. Выполнять этот приказ бросились сразу 10 старшекурсников. Все демоны, да сколько же вас здесь, убивать и убивать. Моя горка была растащена, огонь погашен, вот только по обугленным телам уже нельзя было определить, кем они являлись при жизни, демонами или людьми. Ты будешь наказан за своеволие, студент, твое имя и класс. Студент Зандр, элитный класс с первого курса, старший. Почему на тебе и твоей спутнице надеты странные наряды? Где форма школы? По всей видимости, сектант решил сразу обвинить нас во всех возможных нарушениях. Старший, внешний вид был согласован куратором нашего класса. Если есть вопросы по нашей форме, можете задать их ему. Это нарушение правил школы. Немедленно переоденьтесь. Старший может назвать пункт правил, который мы нарушили. Ты собрался припираться со мной, младший? Правила школы запрещают студентам припираться с преподавателями. Преподаватель всегда прав и мудр. Тогда марш переодеваться. Старший, внешний вид был согласован куратором нашего класса. Значит, все же припираться вздумали? Никак нет, старший. Правила школы запрещают. Знание устава школы духовной силы – весьма сильное оружие в любых спорах с преподавателями, особенно теми, что желают повесить на тебя всех собак. Да, я не мог вести себя агрессивно в отношении учителя, такое поведение мгновенно наказывалось, а сражаться с сектантом, как я уже сказал, сейчас возможности не было. Но бесить его в рамках закона, это совершенно другое. За такое преподаватель не имел права нападать на меня, пожаловаться нашему куратору, да, требовать наказания, да, наказывать самостоятельно, нет, ибо как ни крути, но я был прав. Расходитесь. Дуэли на сегодня прекратить. Сектант развернулся и быстрым шагом отправился прочь, уводя за собой большую часть толпы. За сектантом пошли как демоны, так и люди. Все, как один, представители дома Друл. Кстати, получается, что дом Сот и дом Друл не совсем дружат на теме общения с демонами. Ибо студентов дома Сот я что-то в школе духовной силы не вижу. Что, если это два независимых друг от друга потока общения? Дом Сот приютил демонов из другого мира и скармливает им деревни на западе своего сектора, в то время как дом Друл притащил демонов в школу возвышения, а также занимается тренировкой демонов в отдельном лагере, причем делает это под присмотром весьма влиятельного даоса. В общем, я запутался окончательно, если учесть, что здесь еще каким-то образом замешаны сидящие в катакомбах столицы преступники. В отличие от студентов четвертого курса, расходиться мы с Вилли и не собирались. 14 убитых демонов – не тот результат, на который я рассчитывал. Нужно было раз в 10 больше. Куратор Харсот будет недоволен. Тем не менее глобальной цели мне удалось добиться. До самого вечера никто даже пальцем не трогал представителей клана Феникс. Армия Дарны могла вздохнуть полной грудью. Начало темнеть, так что нам пришлось возвращаться домой. Видимо, нарушить запрет преподавателя у четверокурсников кишка танка. Путь пролегал мимо центральной площади, где располагались стелы с рейтингом. Я подошел к общей, лидеры не изменились. 10 студентов, что значительно превосходили других в списке, сегодня нам по пути не попадались. Видимо, занимались своими грязными делами. Что печально, убийство двух последних демонов не добавило мне баллов, так как мои противники согласия не давали, то и награды за них я не получил. Даже наоборот, сняли за несанкционированное нападение. Так что мой рейтинг как был пятизначным, так таким и остался. Разве что на 14 позиций поднялся. Еще раз оценив пространство духовным зрением, я заметил трех золотых учеников. Количество их меридианов зашкалило, явно далеко за сотню. Это было уже интересно. Видимо, мне посчастливилось увидеть кого-то из первой десятки рейтинга. Тройка сидела в беседке и, судя по активным жестикуляциям, о чем-то спорила, явно не о специфике изготовления артефактов. Беседка находилась в стороне от дороги в наш дом, так что я собирался забыть про эту тройку, но меня напрягло нечто странное. К ним приближался еще один студент, или не студент, прежде всего, это была весьма странная энергетическая структура, словно в школу духовной силы невесть каким образом занесло кандидата, причем даже не золотого, у него не было узлов, не говоря уже про меридианы. По сути, он мало чем отличался от окружающего мира, я сумел увидеть его только по той причине, что его огибали нити энергии. Это существо, имеющее вполне человеческую форму, медленно двигалось к тройке сидящих в беседке старшекурсников. Что произошло дальше, я так и не понял, но увидел результат, надписи на стеле, отображающие глобальный рейтинг, пришли в движение. Первые три строчки исчезли. Схватив Вилью за руку, я с помощью шагов помчался к беседке. 1,5 километра, что нас отделяли, мы пролетели за несколько десятков секунд. Вилья ничего не понимала, но объяснять сейчас что-то было некогда. Мне хотелось своими глазами увидеть того, кто по какой-то причине не отображался духовным зрением. Наконец, перед нами появилась беседка с телами, еще один шаг и я остановился. В беседке, наклонившись над телами, орудовал юноша с белоснежными волосами. У него на плече сидел похожий на хомяка зверь, но и он в духовном поле не существовал. Юноша медленно поднялся и обернулся в нашу сторону. Спину обожгло предчувствием неприятностей, но эти ощущения были каким-то странными. Не знаю, что меня сподвигло на следующую фразу, но я произнес: «Тела демонов лучше спрятать, или оставь им кольца. В школе их еще слишком много. Если узнают, что охота идет именно на демонов, а не просто на старшекурсников, эти твари могут сбежать. Ни нам, ни тебе этого не нужно. Она тоже демон», — красноглазый кивнул в сторону Вилли. «Демон», — подтвердил я. «Принятая кланом Феникса императором. Я помню тебя. Ты из нулевого. Один из птенцов Ди. Он в прошлом. Сейчас я сам по себе. Как и мы. Я Зандр. Она Вилия. Мы делаем одно дело. Очищаем этот мир от нежеланных гостей. Зандр, не понимаю, почему мы не можем его прикончить. Потому что это будет не просто опасно, а смертельно опасно. Даже не спрашивай, откуда я это знаю. Просто знаю. Я Люций. Это моя добыча. Не претендуем. Демонов в школе еще много. Удачной охоты, Люций. Если небу будет угодно, мы еще пересечемся. Вилия, мы уходим». Забавно, но я не боялся поворачиваться спиной к этому странному юноше. Было в нем что-то правильное. Полагаю, наша встреча была предрешена. Само небо решило показать, что в мире существуют люди, умеющие прятать свою энергетическую структуру. Заметить их духовным зрением почти невозможно. Если бы я не пользовался им постоянно, отслеживая перемещение неодушевленных предметов, этот Люций так бы и остался невидимым. Нужно трясти Клоида Фена, мне нужно знать, каким образом он скрывается. Когда мы вернулись домой, ядро энергии уже не так билось, как раньше. Аура бронзового воина все еще была для нас высокой, но уже не предельной. Все же поглощение представителя дома Хаа не прошло даром. Никого рядом с нашим домом не было, так что можно было закрыть глаза и расслабиться, но вместо этого я начал беспокойно ходить по комнате. «Зандр, в чем дело? На тебя так повлияла встреча с этим странным парнем? Что?» Я посмотрел на Вилью и только потом понял, что она о Люции. «Нет, другое. Что-то накатывающее, непонятное, глобальное. Что-то произойдет, и это что-то нам с тобой определенно не понравится. Но даже и не в этом дело. У меня ощущение, что нам нужно с тобой завтра устроить встречу с армией Дарны. Это еще зачем? Решил их всех поднять в возвышении? Нет. В общем, давай я тебе кое-что расскажу, а дальше уже поясню, почему я предлагаю действовать именно так. Да, все же хорошо, что я сразу не поведал Вилье о своих догадках про бога секты Керанси и сектанта-преподавателя. Моя жена едва из дома не выбежала, чтобы найти проклятую тварь и причинить ей добро. Вилья до сих пор не могла простить сектантам то, как они обходились с детьми. Удалось успокоить ее только объяснением своего плана. Глупого, основанного на одних моих догадках и предположениях, но все же плана. Утром следующего дня я встретился с Кармином и Эльдой. Бравые помощники Дарны посмотрели на меня, как на безумца, но обещали помощь. После занятий в учебном классе элитного класса первого года обучения собралась огромная толпа. 300 человек не могли разместиться за партами, так что две трети присутствующих стояли в проходах, на лестницах, кто-то даже в коридоре. О том, кем я являлся, уже все знали. Группа, которую я поднимал в возвышении, присутствовала здесь в полном составе. Я точно не был дарный, мне не нравились публичные выступления. Хотелось сбежать обратно домой и забыть обо всем этом кошмаре, но небо не просто так выставило передо мной это испытание. «Всем привет!» – прокричал я, привлекая к себе внимание. «Студенты клана Феникс, я не буду ходить вокруг да около. Вы знаете, кто я, тот, кто может пробить вашу преграду в возвышении и с помощью музыки нарастить новые меридианы, что продвинет вас на новый ранг». В толпе я заметил улыбающегося Эра, что держал чехол с пипой. Судя по взгляду музыканта, моей пипой, той самой, что он заказал у своего отца, великого создателя музыкальных инструментов. Так, это все мелочи, в начале дела. Однако возникла проблема, я не могу заниматься этим на территории школы духовной силы. Часть моей силы уходит студентам из клана Тигра, что делает их сильнее. Вы хотите, чтобы ваши противники стали сильнее? Нет. Послышались робкие выкрики. Никто не желает этого. Эта школа находится на территории клана Феникс, значит, подавляющее большинство сильнейших студентов должно быть именно с этого клана. Никто, даже если он тигр, не смеет насаживать на вашей территории свои законы. Вы согласны? Да. Крики стали куда уверенней. Вернулись старшие курсы, и вы подумали, что возникли проблемы. Нет, проблемы возникли у них, потому что в школу духовной силы вернулись искатели. Только за вчера были уничтожены 20 лидеров рейтинга. Сегодня мы продолжим эту важную миссию, вычищая школу возвышения от незваных гостей, но есть проблема, на всех нас не хватит. Вы должны стать сильнее, чтобы самостоятельно справляться даже с сильнейшими из тигров. Вы же хотите быть сильными, такими, как клан Феникс. Да, вот теперь крик был таким мощным, что содрогнулись даже окна. Кажется, я начал понимать Дарну, управлять толпой действительно заманчиво. Вот только мне это совершенно не нравилось. Складывалось ощущение, что я просто говорю то, что студенты хотят услышать, не вкладывая в свои слова настоящий смысл и силу. Небу явно будет это неугодно, и оно выскажет мне свои претензии. Потом, после того, как я сделаю все, что задумал. Но, как я уже сказал, в школе духовной силы у меня больше нет возможности заниматься вашим возвышением. Тигры повсюду и делать их сильнее нельзя. Выход есть, но для того, чтобы его воплотить, мы должны быть едины. Вы же согласны, что только в единстве наша сила? Да, клан Феникс велик. Единственный способ открыть вам меридианы, это выйти за границы дозволенного. Те, кто действительно хочет стать великим даосом, кто желает продолжить свой путь в возвышении, должен последовать за мной за ворота школы духовной силы. Только там, у стен нашей школы возвышения, я смогу открыть вам меридианы. Когда мы вернемся, нас накажут, снимут рейтинг, возможно, переведут в другие классы. Но те, кто выйдет сейчас со мной, те станут действительно великими даосами. Они смогут вернуть себе рейтинг в борьбе с кланом Тигра. Выход студента за территорию школы не является нарушением закона империи. Это всего лишь устав школы. Но каждый должен сам для себя решить, готов он нарушить устав и стать сильным, или готов покориться правилам и продолжать работать тренировочным манекеном для студентов клана Тигра. Выбор за вами, гордые и независимые представители клана Феникс. Прямо сейчас я иду к воротам и буду играть свою музыку тем, кто ее действительно достоин. Взяв Вилию за руку, я пошел к выходу. Речь далась мне крайне непросто. Тело вспотело так, как не на каждой тренировке. Почему-то тряслись ноги. В груди бушевал пожар, но я уверенно двигался к выходу. «Клан Феникс», — послышался голос Эльды. «Либо мы, либо нас. Плевать на наказание. Сила важнее рейтинга. Я иду с искателями. Кто струсит, тот облезлый тигр», — в тон ей прокричал Кармин. «Сопильки подобрали, ноги в руки и за мной. Зандер гадости не посоветует. 300 человек». От выхода из школы возвышения не отказался никто. Что было даже удивительно, я рассчитывал на 50, не больше. Охранники препятствовать не стали, только предупредили, что информация о нашем демарше дойдет до высшего руководства школы и всех зачинщиков накажут. Плевать, 300 студентов, это уже достойная цель для того, что я задумал. «Располагайтесь на холме, максимально близко друг к другу», — прокричал я. «Мы отошли от школы всего на несколько километров. Полагаю, этого будет достаточно». Иар с той же загадочной улыбкой вручил мне инструмент, но открывать его я сейчас не стал. Пипу придется привязывать, на это уйдет время, которого сейчас нет. Так что воспользуюсь той, что купил в столице Запада первого пояса. 300 человек. Если я прав и в школу духовной силы явится безымянный, начнется битва двух зародышей Бога. 300 спасенных жизней. Небу такое точно будет угодно. Глава 16. Знаешь, Зандр, порой твои действия настолько нелогичны и странны, что на них даже не знаешь, как и реагировать. Голос куратора Харсота вырвал меня из сопряжения. Пришлось резко обрывать все, причиняя себе и Велие дискомфорт. Половина наших сопряженных меридианов была обнулена. На 300 человек потребовалась огромная прорва энергии. Зато в школе духовной силы прибавилось еще 80 золотых учеников, полсотни серебряных и 170 бронзовых. Сразу переводить всех на серебро я не стал, задачи такой не стояла. Да и энергии, если честно, на такой героический поступок не хватит, я же и о себе с Вилли не забывал. С помощью гармонии музыки нельзя было создать сопряженные меридианы, тем более используя их же энергию. Так что выбор стоял между реальными меридианами и узлами. Выбор пал в сторону последних, как ни крути, но чем их будет больше, тем раньше у меня появится возможность обвязать их толстыми нитями силы. В итоге у нас с Вилли стало по 157 узлов, из которых только 98 были обязаны сопряженными меридианами. О реальных же даже и говорить не приходилось, их так и осталось 52 штуки. На самом деле отличный результат, осталось дело за малым, найти подходящий источник энергии, все обвязать и можно приступать к формированию реального ядра энергии. Несмотря на то, что формально мы уже могли двигаться в сторону этапа войн, имелось четкое осознание, что ничего не получится, нужно больше силы. Открыв глаза, я огляделся. Все 300 студентов пребывали в прострации. Кто-то шатался, кто-то валялся на земле, но все находились еще в стадии медитации. Пипа, что я купил в Эльсе, треснула. Предмет первого пояса не выдержал потока силы, что мне пришлось через него пропустить. Вилли отпустила меня, позволяя подняться. Рядом с нами стояло трое. Хмурый Харсот и Дарна, а также безымянный, чья соломенная шляпа закрывала даже глаза. Хотя, как мне уже давно стало понятно, они ему и не требовались. Клайд Фен жил в мире духовного зрения. Сложилась забавная ситуация. Одна часть меня требовала начать командовать. Приказать Дарне забирать студентов и уходить подальше от горы, отправить куратора эвакуировать первокурсников, потребовать от безымянного срочно вступить в бой с главой секты Киранси. В общем, жаждала действий. Вот только эта часть была такой маленькой и несущественной, что я на нее даже внимания не обратил. Я не герой из древних текстов, что своей грудью останавливал пришествие демонов. Я – искатель, тот, кто руководствуется, прежде всего, собственным понятием о справедливости. Поэтому в дело вступила вторая часть. Не нужно никак реагировать, куратор. Можно выслушать и решить, как поступать дальше. Можно установить защитный полог, студенты скоро начнут просыпаться, не нужно им портить настроение страшными сказками. Перешел на новый уровень формирования меридианов, ухмыльнулся безымянный, выпуская летающие флаги защитной формации. Судя по голосу, это был Клайн Фен, так что у меня даже на душе потеплело. Дарна все же выполнила свою задачу. Я посмотрел на безымянного, потом перевел взгляд на Вилью. Нам сегодня придется отойти от собственных правил. Когда-то мы заявили, что больше не работаем с безымянными, но небо это явно раззадорило, если оно раз за разом бросает на наш путь разведчиков клана. Чтобы еще хоть кого-то спасти, придется нарушить свое слово. Готова взвалить на себя гнев неба? Я, да. Куда муж, туда и жена, ответила Вилия. Если и прорываться, то вместе. В таком случае, придется мне начать с самого начала. Я воплотил 5 кресел и стол, а Вилия принялась разливать всем ароматный напиток. Понимаю, что выглядело это весьма странно и явно было не к месту, но торопиться было некуда. Тот, кто сидит в горе, уже знает о прибытии безымянного. Я в этом более чем уверен. Слишком ушлым и осторожным был гад, что спрятался в первом поясе. Он сейчас наверняка замер, решая, как поступить. Сразу атаковать, или позволить безымянного уйти. Вдруг он явился сюда не ради того, кто сидит в горе. Еще раз взглянув на куратора Харсасота и Дарну, я решил поведать всю информацию им. Заслужили. Начал с момента обнаружения аномалии у школы духовной силы и преследованием повозки с демонами. продолжил поездной к аномалии обнаружением тренировочного лагеря демонов с каким-то даосом высокого этапа возвышения, наш побег, прибытие в школу, знакомство с завхозом и осознанием, что его точная копия находится в составе гильдии искателей, поездка в столицу и убийство Дирадрула. Единственное, о чем я не говорил, о том, каким образом нам удавалось уничтожать столь серьезных противников, в том числе и Мивзарахаа, что просто решил убить одного из искателей без всякого повода. И, в качестве вишенки на торте, о которой никто даже не догадывался, я рассказал про вчерашнюю встречу с преподавателем, являющимся сектантом, а также о красных нитях силы, что уходит в сторону вершины горы. Три бог секты Киранси, судя по тону, мне удалось впечатлить даже Клоида Фена, что говорить о Дарне и Харси Соте, что сидели с побелевшими лицами. Зная, что вы явитесь в школу, я вывел из ее стен всех, кого только мог. Но этого явно мало, нужно вытаскивать всех первокурсников, может даже второкурсников. Среди них нет демонов. Пока я думаю, как правильно поступить, полагаю, тебе будет интересно это почитать. Клоид Фен положил на стол передо мной поднос, созданный из металла древних, а сверху положил развернутый бумажный свиток. Куратор непроизвольно отшатнулся, предмет из центрального региона был опасен даже для золотого воина, что говорить про обычных учеников. Исходящая от него энергия обжигала, и думать о том, чтобы прочесть текст, что был написан, было явно лишним. Помогла Дарна, она с легкостью забрала бумагу и даже приложила ее к груди, блаженно улыбнувшись. Энергия родного пояса приятно согревала. Пробежавшись по тексту, красноволосая красавица усмехнулась и вернула предмет безымянному. Если убрать в сторону всю воду, клан Тигра выражает свое категорическое несогласие с тем, что искатель клана Феникс вероломно напал и убил одного из глав великого дома Хаа, управляющего всем первым поясом. Мало того, что подло убил, так еще и тело утащил с собой, явно желая над ним надругаться. Требуют покарать преступников и вернуть им тело для торжественного захоронения. Причем это письмо было получено от вершителей судеб, а не от самого клана Тигра. Клан Тигра нажаловался имперским чиновникам, я даже опешил от такой новости. Что-то новенькое. То есть они не сами полезли в первый пояс Юга наводить свои порядки, а решили привлечь независимых. Я оборвал свою мысль, ибо до меня, наконец, дошло, почему Тигры так поступили. Если на юг первого пояса явится кто-то высокого этапа возвышения из клана Тигра, то клан Феникс тут же отправит своих наблюдателей, чтобы понять, что потребовалось тиграм на их территории. Ненароком можно же и на демонов наткнуться, на тренировочную базу, еще на какие-то делишки, что тигры проворачивают на юге в обход клана Дарны. Поэтому они и решили демонстративно привлечь имперских чиновников. Мол, гляньте, какие мы правильные, ничего не нарушаем и вообще, тигры самые пушистые и незапятнанные даосы во всей империи. И как на это письмо отреагировал клан Феникс, спросил я. Ответили, что сделают все возможное, чтобы наказать невиновных и наградить непричастных. Безымянного явно забавляла ситуация. На самом деле это письмо заставило всех задуматься. Тигры должны понимать, что первая мысль, которая возникнет в совете, будет совпадать с той, что родилась даже у простого искателя. Тем не менее они пошли на это, что заставляет задуматься, зачем. Хотят решить проблему с домом Друл руками клана Феникс, предположила Дарна. Обнулять такой дом – это большой удар по репутации клана. Но, если это сделаем мы, можно будет лет через 30 припомнить, что клан Феникс настолько безумен, что уничтожил целый дом чужого клана на своей территории. Кого будут интересовать детали, важен будет посыл. Фениксы плохие, тигры хорошие, так давайте отдадим тиграм еще больше территорий. Либо так, кивнул обладатель соломенной шляпы, нужно выводить из школы народ. То есть подмогу звать не будете, думаете, справитесь сами? Демон из другого мира, долгое время торчащий в первом поясе и питающийся эмоциями всего лишь 10 тысяч человек, для того, чтобы бог секты обрел свое величие, ему необходимы массовые кровавые жертвы. Полагаю, поэтому король и изгнал из своего мира этого князя. Демоны хоть и более сдержанно относятся к сектантам, но все равно негативно смотрят на массовые пытки. Максимум, что здесь можно ожидать, бронзовый ранг этапа зародыш бога. Но, скорее всего, обычный медный. Не забывай, это изгнанник. Значит, его лишили места силы, артефактов и прочих ценных вещей. Если я с таким не справлюсь, с кем тогда справлюсь вообще? Вот только боюсь, что наша битва может выйти за пределы горы. Пострадает школа и ученики, что жаждут получить знания. Этого нужно исключить. Младший, на тебе 2 первых курса. Понятия не имею, каким образом ты это сделаешь, но они должны выйти из школы не позже вечера. Хоть всех в аномалию приглашай, мне все равно. Зандр, показывай, где находится база демонов. Младший, я тебя не задерживаю. Харсоту явно хотелось остаться под куполом, но спорить с безымянным он не мог. Когда он ушел, я вытащил снятую со стены Дамадера Друла карту и разложил ее на столе. Дарна все еще была с нами, так что задавать прямой вопрос Клоиду Фену было лишним. Например, для чего ему нужны координаты, если он и так прекрасно о них знает. Тем не менее я уверенно ткнул в гору, где располагался лагерь. Как я понимаю, дочь советника должна принять в этом процессе какое-то участие. Ненавижу политику. Дарна, тебе нужно увести студентов подальше от горы. Безымянный повернулся в сторону красноволосой. Нет, в отличие от Харса Сота, Дарна прекрасно знала возможности Безымянного и его зону ответственности. Я вернусь в школу и помогу куратору. Фениксы никогда не бегали от проблем, и остановить меня у тебя права нет. Это мои люди, и я никогда их не брошу, тем более из-за страха погибнуть. Велия фыркнула, и Дарна резко к ней обернулась. Тебе не понять этого, демон. Конечно, не понять, ответила Велия. Как можно понять дуру, что мечется от одного к другому, как бешеная селедка? Ах, я вся такая могучая абсолют из центрального региона, бойтесь меня. Что по факту вышло? Бездарность, помноженная на слабость. Ах, я вся такая несчастная, меня хотят выдать за нелюбимого младенчика и превратить в свиноматку. Что по факту? Так ведь роль свиноматки не такая и плохая, да и младенчика можно будет полюбить. Потом, лет через 300, ах, хочу быть искателем, нет, хочу быть безымянной, нет, теперь хочу вернуться в клан и возглавлять толпу студентов, хочу быть главной и не хочу проблем, ах, злой дядька безымянный заставляет меня работать, нет, я лучше пойду в школу, где буду только мешаться куратору, но сделаю то, что думаю сама, а не прислушаюсь к советам мудрых и опытных даосов. Как была ты дурой с момента нашего знакомства, так дурой и осталась. Красноносая, ты, Дарни, даже всего красноречия не хватило, чтобы подобрать подходящий эпитет для моей жены. Да мне плевать, что ты обо мне думаешь, демон. Я все равно пойду в школу и помогу спасти как можно больше людей. Безымянный, позаботься о тех, кто будет выходить из школы. Красноволосая вскочила на ноги и только что не побежала в сторону школы духовной силы. Клейн Фэн снял шляпу с повязкой и закрыл глаза. Тот, кто ставил защиту вокруг школы, был весьма талантливым артефактором. Пробиться духовным зрением под купол не получается. Внутрь я войти пока не могу, мое присутствие сразу заметит и начнется битва. Зандр, отдай мне тело Мивзарахаа. Полагаю, будет весьма красивый ход со стороны клана Феникс вернуть его тиграм. Они-то точно уверены, что у нас не получится с тобой договориться. Спорить я не стал. Убрал карту и столовые приборы, после чего на столе появилось обезглавленное тело, но... Стоило мне потянуться к пространственным кошелькам, Клоид Фэн покачал головой.